Глава 18. «Я верю ей», — сказал Атрей, вырывая руку и уверенно шагая на световой мост, чтобы развеять сомнения отца. Мост под ногами казался крепким, как будто был сделан из камня, но отец до сих пор не доверял ведьме. Перебравшись на ту сторону, Атрей с Кратосом остановились перед огромным колесом на гигантской колее какого-то сложного исполинского механизма. «А что нам делать?» «Чинить поломанное. Сперва подними эту ось», — крикнула сверху ведьма. Кратос выполнил ее приказ. «Хорошо. Теперь задвинь ее на место. Выровни колесо в колее». Когда Кратос установил колесо, вся конструкция содрогнулась и пошевелилась. Теперь весь мост можно было вращать во всех направлениях вокруг центральной площадки с храмом. «Прекрасно. Теперь толкай мост по колее». «Что? Весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться?» Удивленно воскликнул Атрей. «А ты и правду сильный», — добавил он. Казалось, такое массивное сооружение нельзя сдвинуть с места без помощи многочисленных животных. Сила его отца значительно превосходила силу других людей, которых они до сих пор встречали на своем пути. «Что делает его другим?» – задумался мальчик. При разнице в их телосложении он и не надеялся, что когда-нибудь вырастет таким же сильным. Разве это возможно при таких-то тощих руках? «Продолжай толкать мост до конца, чтобы механизм встал как нужно», – наставляла ведьма. Наконец, с громким лязгом мост встал на свое место. «Отлично. Поднимайтесь. Теперь мы готовы». Ведьма ждала их у входа в храм Тюра. «Нам туда», — сказала она, указывая рукой. «Погоди. Так кто же строил храм Тюра? Великаны или эльфы?» — спросил Атрей. «Все расы принимали участие. Тогда жители всех миров в последний раз работали вместе». Ведьма подошла к очередному пролому, где снова вызвала световой мост блестящей стрелой. Тетива ее лука при этом погасла. «Тетива уже не сияет», — заметил Атрей. «Ее магия иссякла. Оставалось совсем немного, и мы, к сожалению, осушили ее всю до конца». Она ущипнула пеньковую тетиву, и та волшебным образом развязалась. «Дай мне твой лук», — протянула ведьма руку. Атрей, распахнув глаза, взирал на то, как ведьма берет его лук, и по мановению ее руки тетива его лука расплетается сама по себе. Затем на ее место прикрепилась тетива ведьмы. «Слушай внимательно». Лицо ее стало серьезным. «Когда получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь». Она вернула лук Атрею, который с благоговением принял его обеими руками и с опаской осмотрел. Что за магия он обладает сейчас? Интересно, чем она поможет им в будущем? Атрей с Кратосом прошли по светящемуся мосту с десяток шагов, когда заметили, что ведьма осталась позади. «Ты сказала так, будто не идешь с нами», — произнес мальчик. «Я попробую, но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард». «Почему?» — спросил Кратос с возросшим подозрением. Какими же силами обладает эта ведьма, что боги ограничивают ее в путешествиях? Какой вред она может причинить, если ее не сдерживать? «Боги меня не жалуют», — кратко ответила она. Но еще через пару секунд она нагнала их, словно бросая вызов тем, кто посмел наказывать ее. Она еще покажет им, что ее магия сильнее их. Продолжая путь, они вошли в темное, богато украшенное помещение под куполом. В его центре возвышался пьедестал с красивым круглым столом, парящий над темной пропастью, словно бросая вызов силе притяжения. «Это здесь? Тут так темно», — сказал Атрей. «Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Биврюста». Когда Кратос с Атреем приблизились к пропасти, из нее высунулись древесные корни, образовавшие своеобразный мост. «Эти корни не похожи на твою магию», — сказал Атрей. «Нет, это корни великого мирового дерева. Благодаря им можно путешествовать между мирами». Ведьма подошла к столу, на котором стояла уменьшенная модель кратера. Если вы решите продолжить путь, то может пройти некоторое время, прежде чем вы вернетесь в Мидгард». Атрей склонился над столом в восхищении. Кратос же держался чуть поодаль. Со своего места он мог не только наблюдать за тем, что делает ведьма, но и в любой момент отразить возможное нападение. «Я научу тебя путешествовать между мирами, если ты подойдешь ближе». Ведьма достала переносную металлическую лампу с тускло-мерцающим кристаллом внутри. «Вам потребуется это. Биврюст. Он открывает путь между мирами». «Как это работает?» — спросил Кратос. Ведьма протянула ему лампы, и он осмотрел ее со сдержанным интересом. Неужели такая маленькая вещица может переместить их между мирами? И какую цену им придется заплатить за это? Потому что платить приходится всегда, даже если ты бог. Кратос кивнул в знак согласия, и ведьма обвела рукой стол. «Он может поймать, удержать и направить в нужное место свет Альфхейма. Помести Биврюст сюда». Показала она нужное место на столе. Кратос вставил Биврюст в выемку, и тут же весь храм ожил. По нему прокатился низкий рокочущий звук. «Для каждого мира нужно знать свою путевую руну. Без руны путешествие в мир невозможно. Вот это руна Альфхейма. Передвинь колесо к точке назначения». Кратос повернул колесо, и мост на модели начал вращаться, как часовая стрелка вокруг храма в центре. Одновременно с ним вращался и мост внутри храма. «Колесо что, двигает большой мост снаружи?» — спросил Атрей. «Верно. Твой отец представляет мост ко входу в соответствующий мир». Кратос подвинул мост к башне, символизирующей Альфхейм. «Хорошо. Теперь закрепи его». Кратос так и сделал. «Готово. Не забудьте взять Биврюст. Его нельзя терять». Кратос вытянул Биврюст из углубления. «Теперь мост изменит направление и откроется тропа между мирами». Мост внутри зала для путешествий между мирами автоматически передвинулся к двери Альфхейма. Биврюст ярко засиял. Они увидели неземной свет, ярче любого света, который можно было увидеть в их мире. Со всех сторон их окружил цветной калейдоскоп причудливых образов, осколков реальности, проникшей в трещины между мирами. «Значит, это еще не Альфхейм?» — спросил Атрей. «Нет, мы еще переходим между двумя мирами». «Но мы же не двигаемся». «Все девять миров существуют в одном пространстве, только в разных плоскостях бытия. Дерево Игдрасиль пронизывает все эти плоскости. Корни его растут во всех девяти мирах одновременно». Атрей не мог представить себе, как что-нибудь может находиться сразу в нескольких мирах. Если оно здесь, с ними, то как оно одновременно может быть в другом месте? Они же перейдут из одного мира в другой и окажутся в другом месте. Они сами не будут существовать в том мире, откуда ушли. Или будут? Ведьма увидела замешательство на лице мальчика. «Магия миров выше понимания любого человека. Вполне естественно не понимать то, что сейчас с тобой происходит, но не нужно этого бояться». В следующее мгновение вихрь света погас. Они стояли в том же зале. «Не вышло. Мы до сих пор тут», — сказал Атрей. Кратос так не думал. Он гораздо лучше своего сына знал, что не следует доверять своим глазам. «Идите за мной». Гордо и даже немного вызывающе сказала ведьма, подняв подбородок. Кратос остался на месте. Кристалл в его руках перестал светиться. «Биврюст погас». «К сожалению, да. Это путешествие исчерпало его силы. Теперь назад не вернемся, пока не заполним его светом Альфхейма». «То есть ты, ведьма, говоришь, что мы застряли в этом мире?» — проворчал Кратос. «Такому, как ты, не составит труда вернуться в Мидгард». «И мы сможем прогнать черное дыхание?» «Да, если добудете свет Альфхейма». Кратос почувствовал, что ведьма не совсем уверена в своих словах. Тем не менее, словно подчеркивая свою решимость, она первой шагнула с моста в Альфхейм. За ней, поверив в безопасность этого пути, последовал Атрей. Но Кратос все еще колебался, положив руку на рукоять топора. Он пристально осматривался по сторонам, чтобы не пропустить ничего подозрительного. «Так где мы?» — спросил Атрей.